Глава 10. Статуя в обсерватории. Тюлип показалось, что слуг в замке стало меньше, чем в ее прошлый приезд, хотя на замке это вроде бы не сказалось. Он, пожалуй, выглядел еще величественнее, чем обычно, и был украшен к празднику солнцеворота. Появилась и любимица принцессы, красивая оранжево-черно-белая кошка Фланци. «Привет, Фланци, красавица!» — сказала принцесса своей маленькой подружке и наклонилась, чтобы погладить кошку. «Ты дала ей имя? Какое странное. Что оно означает?» Тюлип обернулась и увидела стоящего у нее за спиной принца. «О, не знаю. Я думала, что ты так ее назвал. Была уверена, что услышала ее имя от тебя», — ответила принцесса. «Это был точно не я. Терпеть не могу эту тварь», — сказал принц, мрачно глядя на Фланци, а та по своему обыкновению ответила ему взглядом искоса и переступила лапами. «Значит, еще кто-то сказал», — предположила принцесса. «Действительно, совершенно очевидно, что кто-то другой должен был сказать тебе имя кошки. Но кто? Вот загадка, которую я должен теперь разгадывать». «Потому что ты с твоими куриными мозгами совершенно забыла, кто сказал тебе это имя!» «Но ведь кто-то же сказал?» «Да», — пропищала Тюлип, у которой от обиды задрожали губы. «Ну и черт с ним! Я вижу, ты до сих пор не переоделась к обеду, но мы не можем заставлять миссис Поттс ждать. Оставайся в чем есть, пошли. Я провожу тебя в столовую, даже если ты одета не так, как следовало бы для того пышного приема, который затеян в твою честь!» Сердце Тюлип упало, ее лицо сделалось пунцовым. На самом деле она успела переодеться к обеду, привела себя в порядок и выглядела вполне прилично. Во всяком случае, так она считала. На Тюлип было одно из ее лучших платьев, и перед тем, как принцесса начала спускаться по лестнице, ей казалось, что она вообще великолепно выглядит. Помня о том, что произошло после ее приезда, она особенно старалась быть безупречной. Но теперь ей больше всего хотелось бежать прочь отсюда и никогда больше не возвращаться. Однако она была поймана в ловушку, поймана этим ужасным принцем. Ей было наплевать, насколько он богат, насколько велико его королевство или влияние. Принцессе стала невыносима мысль о том, чтобы выйти замуж за такого грубияна. Как ей выпутаться из этого положения? Она не знала, что ей делать. И Тюлип решила, что будет помалкивать до тех пор, пока не сможет переговорить со своей няней. После обеда Тюлип спросила принца, не хочет ли тот прогуляться, и он согласился. Принц выглядел надутым, молчаливым, но не стал перечить. Тюлип была благодарна ему хотя бы за это. Они обогнули озеро, даже замерзшее, оно оставалось удивительно красивым. «Ты мог бы показать мне свою обсерваторию, радость моя?» — спросила Тюлип. «Небо сейчас совсем чистое, и мне хотелось бы увидеть то, о чем ты так часто рассказывал». «Если хочешь». Они поднялись по длинной винтовой каменной лестнице и оказались на верхнем этаже обсерватории. Вид отсюда открывался захватывающий даже без телескопа. Сквозь стеклянный купол обсерватории перед Тюлип открылось все небо. Принцессе казалось, что звезды, на которые она смотрит, весело подмигивают ей в ответ. Но, похоже, не им одним пришла в голову мысль насладиться видом ночного неба. Когда они поднялись в башню, кто-то уже смотрел в телескоп. «Эй, кто здесь?» — воскликнул принц. Наблюдатель не ответил. «Я спрашиваю, кто здесь?» Тюлип испугалась, особенно после того, как принц завел ее себе за спину под прикрытие. Но, подойдя ближе к незваному гостю, принц обнаружил, что это не человек, а статуя. «Что это?» — ошеломленно выдохнул принц. «Раньше здесь никогда не было статуи. И как удалось кому-то затащить ее сюда без целого ряда сложных приспособлений?» Такую тяжесть невозможно было поднять сюда без его ведома. Тюлип нервно захихикала от облегчения. «О, боже, это просто статуя. Какая я глупая, что так испугалась». Принц смущенно продолжал слушать щебетание Тюлип. «Мерзость какая, согласись. Мне почти показалось, что она посмотрела на нас искоса, когда мы вошли. И какая странная поза для статуи. Она стоит, наклонившись вперед, и смотрит в телескоп». и этим лишает нас возможности самим заглянуть в него. Уверена, это была не твоя идея, дорогой. Честно признаюсь, мне это не нравится. Даже не могу понять, чья это статуя, мужчины или женщины. Впрочем, это не важно, выглядит она жутко, ты не находишь? Словно что-то страшное набросилось на человека и превратило его в камень. Принц едва слышал, что лепечет Тьюлип. У него в мозгу внезапно зазвучали ужасные бесплотные голоса из прошлого. «Твой замок и его окрестности тоже будут прокляты. И все, кто здесь живет, будут вынуждены разделить с тобой тяжесть твоего проклятия. Тебя будет окружать только ужас, будешь ли ты смотреться в зеркало или сидеть в своем любимом розовом саду». Принц содрогнулся, когда в его ушах зазвучали голоса ведьм. Так он все-таки проклят. Вначале стремительные перемены во внешности, теперь вот это странное происшествие. Его слуги замурованы в камень. Принц с трудом мог представить себе, каково это быть замурованным в камень. Интересно, мог ли превращенный в камень слуга слышать их разговор с принцессой? Знает ли сам слуга, что он превращен в камень? От этой мысли по спине принца пополз холодок. «Дорогой, ты плохо выглядишь. Что-то случилось?» — спросила принцесса Тьюлип. Сердце принца бешено колотилось, он чувствовал тяжесть в груди, ему стало трудно дышать. Внезапно он понял, все, что сказали ему сестры, правда. «Тьюлип, ты любишь меня? Я хочу сказать, ты любишь меня по-настоящему?» Когда Тьюлип взглянула на принца, он показался ей похожим не на грубияна, как недавно, а на потерянного маленького мальчика. «Конечно, любовь моя. А почему ты спрашиваешь?» Он схватил ее руку и сильно сжал. «Будешь ли ты любить меня, если я каким-то образом изменюсь?» «Что за вопрос? Конечно, буду!» Ее сердце вновь смягчилось, ведь таким милым и добрым принц не был с ней с той самой ночи, когда они познакомились, и он попросил ее выйти за него замуж. «Ты знаешь, что я люблю тебя, моя дорогая. Я люблю тебя больше всего на свете!» — в отчаянии воскликнул он. И от этих слов на глазах принцессы появились слезы. «Я тоже, любимый мой, я тоже!» В канун праздника Солнцеворота принцесса Тьюлип была счастливее, чем можно было надеяться. Она представить себе не могла такого крутого поворота в характере принца, но как бы то ни было, после того вечера в обсерватории он стал поразительно внимательным и нежным. «Ах, няня, как я люблю его!» шептала Тьюлип, прихлебывая вино с пряностями. «Как быстро у тебя меняется настроение, дорогая», — заметила няня. «Но няня, принца так резко бросала из крайности в крайность, но теперь я чувствую, что он наконец-то снова стал самим собой». Похоже, няню это не убедило. «Поживем, увидим, моя дорогая». Впрочем, няня не могла не согласиться, что в последнее время принц действительно выглядел радостным и буквально лез из кожи, чтобы сделать Тьюлип счастливой. Честно сказать, это выглядело почти комично, как карикатура на любовь. Но ее Тьюлип была счастлива, и потому няня не вступала в споры и не бросала больше косых взглядов в сторону принца. Однако она приметила, с какой ненавистью смотрит на принца устроившаяся на коленях у Тьюлип кошка Фланцы. Няне стало интересно, почему эта кошка так не взлюбила его. Возможно, животное тоже чувствует неискренность принца. Принц очень радовался празднику Солнцеворота. Он слегка подустал от ухаживаний за Тьюлип, но для себя уже решил, что лучший способ снять проклятие — это жениться на принцессе Морнингстар. Было совершенно очевидно, что она очень любит его, так что полдела можно считать сделанным. Теперь остается лишь заставить сестер поверить в то, что он тоже любит ее. Разумеется, он в самом деле очень многое любил в Тьюлип. Ее красоту, скромность, умение держать свое мнение при себе. Принц мало что ненавидел сильнее, чем девушек, которые повсюду лезут со своим мнением. Ему нравилось, что Тьюлип не проявляет интереса к книгам, не любит болтать о своем прошлом. По сути, он не имел ни малейшего представления о том, как она проводит время, когда не находится рядом с ним. Создавалось впечатление, что когда Тюлип не была рядом с принцем, ее вообще не существовало. Он представил, как она сидит в маленьком кресле в замке своего отца и ждет, когда принц пришлет за ней. Ему нравилось, что Тюлип никогда не смотрит на него искоса или сердито, даже когда он пребывает в самом отвратительном настроении. Нравилось то, как легко было управлять ею. Согласитесь, все это чего-то достоит. Это же и есть некая разновидность любви. Разве нет? Принц прикинул, что чем нежнее он будет обращаться с Тюлип, тем скорее сможет снять проклятие. Это и было главной целью, ради которой принц устроил нынешний визит Тюлип. Показать сестрам, как сильно он любит принцессу Морнингстар. Только как ему теперь привлечь к себе их внимание? Ну да, они сказали, что принц и его возлюбленные должны скрепить свою любовь поцелуем. Ладно, организовать поцелуй будет несложно. Просто нужно завести Тюлип в какой-нибудь романтический уголок и бэмс, поцелуй которого она никогда не забудет. Все, что нужно, принц оговорил с Люмьером, который считался большим докой в организации подобных штучек. Романтические интерлюдии, так он их называл. Да, принц, она растает в ваших руках от восторга, когда увидит, что мы с вами для нее приготовили, сказал Люмьер. Помяните мое слово. Замечательно, Люмьер. А миссис Поттс, она соберет нам корзинку для пикника, верно? Мы обо всем позаботимся, даже о няне. Пригласим ее на кухню выпить с нами чаю, займем ее, и наши голубки смогут остаться наедине, не опасаясь, что их кто-то увидит. Принц рассмеялся. Когда Люмьер говорил о любви, он всегда становился поэтом, целиком преданным ей. Принц не ошибся, доверив Люмьеру подготовить это маленькое любовное приключение. Можно не сомневаться, что Тюлип будет счастлива.